5. Я и сам не понял, что произошло. Нет, то есть да, Марта мне нравилась, но переходить от простого «нравится» к чему-то более тесному я не собирался. Тем более, что если задуманное мною получится, мы все равно больше никогда не встретимся. Это и для нее, и для меня важно, потому что главное для нас обоих – безопасность. Когда я выпустил ее из объятий, она словно снова засветилась, как там в пещере. Только теперь этот свет освещал не окружающее Марта пространство, а ее саму. О таком еще говорят, что человек словно бы изнутри светится. Мне уже далеко не 18, и Марта совсем не первая женщина, которую я целовал. Но такую реакцию на это я увидел впервые. Даже Лола, с которой мы почти полгода прожили вместе в Антверпене, пока я выполнял заказ одного из высших лиц их бельгийского парламента, так не реагировала. А ведь тогда я думал, что когда-нибудь вернусь к ней, мы купим домик на берегу Шельды, заведем пса или двух. Лола очень хотела болонку, а я не отказался бы от немецкой овчарки. И когда-нибудь, в отдаленном будущем, родим пару детей. Рыжую, как мама, девочку и задиристого, как я, мальчика. Я посмотрел на идущую передо мной Марту. Ее дети точно не будут рыжими. Скорее, такими же, как она, светловолосыми. Никак не мог назвать Марту блондинкой. Что-то мешало. Наверное, дурной стереотип, который к ней точно не относился. Такой умной женщины я еще не встречал. И ведь как она нашего хозяина пещеры раскрутила на то, чтобы тот рассказал о местонахождении озера. Это ведь уметь нужно. Впрочем, если она хороший педагог, то и не такое умеет. Сам я не в курсе, но, судя по моим знакомым, некоторые студенты – те еще паразиты, и по-другому с ними нельзя. Кстати, а вот что я реально хочу? А вот что я реально хочу? У меня же нет желаний, которые невозможно исполнить без артефакта. Разве что избавиться от всех, кто может мне перейти дорогу. Заказчики, родственники и друзья тех, с кем я покончил. Но это можно решить. А что-то другое? Тут же почему-то в голове появилась картинка, как я сижу за столом, уплетая вкусный грибной суп из глубокой тарелки, а у плиты рядом стоит Марта и поглаживает округлившийся живот. Странная картинка. И откуда только взялась?